перенесение мною собственного сундука могло быть объявлено нарушением договора, после чего подается жалоба в суд и налагается штраф. Поистине наша страсть делить творение Господа и распределять между собой мелкие права скоро дойдет до того, что мы лишимся права подносить ложку похлебки ко рту. Отдадим эту обязанность специальной гильдии кормильщиков. Пользуясь вашим великодушным разрешением, я вкладываю в глиняную трубку также письмо к досточтимой фрау Урсуле, вдове советника Копенбаха, моей бесценной благодетельнице и приемной матери. Как вы увидите, в этом письме содержатся только житейские подробности моего устройства на новом месте. Ни одним словом я не приоткрываю истинную задачу моего пребывания в новгородской земле, к выполнению которой приступлю в ближайшие дни. Вы, преподобный отец, будете получать мои отчеты так часто, как это позволит движение могучей реки Воска, текущей с востока на запад и затем улетающей в небеса огоньками миллионов свечей. За сим остаюсь вечно преданный и благодарный вам, Стефан Златобрат. Письмо к фрау Урсуле Копенбах. Славный город Любек из далекого Новгорода. Лето 1467 года. Писано по-немецки. Бесценная моя приемная матушка и благодетельница фрау Урсула. Как и обещал, пишу вам, не откладывая, хотя со дня моего прибытия не прошло и 10 дней, так что у судьбы просто не было еще времени поднести мне какой-нибудь серьезный, злой или добрый сюрприз. Но вы заверили меня, что будете с нетерпением ждать от меня рассказа о любых, даже самых пустяковых событиях новой жизни. И я с готовностью подчиняюсь. Ганзейские купцы владеют в Новгороде 2 дворами. Один расположен ближе к реке, его называют речным или готским. Второй двор расположен на возвышении, поэтому носит название горнего или немецкого. В нем-то мой хозяин, мейстер Густавсон, и держит свою контору. Мы имеем все возможности смотреть на готский двор свысока и не отказываем себе в этом удовольствии. Двор представляет собой настоящую крепость, огороженной прочной деревянной стеной. На ночь ворота запираются, и сторожа выпускают собак. Меры эти абсолютно необходимы, потому что новгородские грабители дерзкие и изобретательны. Рассказывают, что несколько лет назад они за одну ночь сумели построить помост к ограде, перелезли по нему во двор, отравили собак и украли несколько бочек меда и мешков с солью. Хорошо, что более ценные товары были спрятаны в амбарах под замком. Посреди двора расположена каменная церковь святого Петра. В ней есть подвальное помещение, используемое как склад для товаров. Если оно переполняется, товары складывают в самой церкви. Я своими глазами видел бочки с вином, стоящий у самого алтаря. На почетном месте, вместо ларца с мощами какого-нибудь святого, хранятся большие и малые весы для взвешивания серебра. Когда Спаситель наш явится во второй раз, Он погонит нас из церкви Своей уже не бичом, а пламенным мечом, обращающимся. Меня поместили в доме, отведенном для купеческих учеников. Дом переполнен, кровати в каждой комнате устроены в 2 яруса. Общую залу называют детской, и молодежь бесчинствует там круглый день, пьет, играет в карты и кости, горланит песни. В уставе строго запрещена торговля в розницу, но ученикам разрешается подрабатывать, продавая приходящим русским купцам вино и пиво в разлив, а также перчатки, нитки, иголки, красивые пуговицы, кольца, сережки, браслеты и прочие побрякушки, на которые тщеславие местных дам разевает свой рот с такой же жадностью, как у нас в Любеке. С первых же дней мне пришлось работать от зари до зари. Многие купцы не знают русского и буквально разрывают меня на части, требуя, чтобы я объяснил, чего хотят или чем недовольны новгородские перекупщики. Устав скрас строго запрещает торговлю в кредит. Только обмен товар на товар, который должен происходить тут же. Ганзайцы поставляют главным образом сукно, селедку, соль, вино, медь, олово, серебро, свинец, а получают в обмен воск, меха, икру или товары, которые русские привозят из своих поездок к Черному и Каспийскому морям. Шелковые и бумажные ткани, ковры, ладан, перец, жемчуг. Казалось бы, чего проще? Положи рядом товары, осмотри их и соверши обмен. Не тут-то было. Обе стороны состязаются в хитростях и обмане. И, похоже, даже находят в этом удовольствие, непостижимое для честного простофили вроде меня. Взять хотя бы сукно. Ганзейцы поставляет его в виде свернутых рулонов, запечатанных торговой печатью цеха-производителя. Разворачивать их и замерять длину при продаже не разрешается. Почему? Во-первых, так велит священная скра. Во-вторых, купец имеет основание опасаться, что новгородец откажется от обмена, и он останется с распечатанным рулоном на руках. Поэтому, только придя к себе домой и развернув рулон, новгородский купец может обнаружить, что в нем, скажем, не 44 локтя длины, как обещано, а всего лишь 40. И кому он может пожаловаться? Ганзеец скажет, что он не сворачивал рулон, а цех суконщиков в каком-то из немецких городов. Больше он не станет брать товар у таких нечестных людей, а пока запомни их торговый знак и впредь обходи его стороной, бедный новгородец. Или та же сельдь. Вчера разгневанный купец из Пскова бегал по двору, держа по селедке в руке, и красочно описывал, в какие места он засунет их продавцу-ганзейцу, если только отыщет его. Потому что в купленном бочонке сверху лежала селедка нормального размера, а в середине такая мелочь, что ее и нищим-то совестно отдать. Но и новгородцы не отстают в хитростях и жульничестве. Привезет, например, 10 кругов воска, который снаружи выглядит первосортным, а разрежешь, там грязь, мусор, дохлые пчелы, куски сосновой коры. Отколупнуть, проверить, поднимет скандал, потому что, мол, от каждого круга можно столько отколупнуть, что потом круг уже станет непродажным. С мехами еще больше мороки. Например, беличьи шкурки привозят из северных и уральских областей и продают связками по 10 штук. Это такой ходкий товар, что часто такую связку используют как разменную монету. Одна куна. Но сколько брани и споров доводится мне слышать и переводить по поводу качества этих шкурок. В каждой связке должна быть хотя бы 2 шкурки превосходного качества, их называют личными. 3 просто хорошие называют красная, остальные могут быть похуже. Однако похуже понятие настолько растяжимое, что спорщики могут лаяться не хуже собак, загонявших несчастного зверька в ловушку. Или горностай. Оказывается, наилучшее качество их меха получается тогда, когда их ловят в правильное время года. Но хитрые новгородцы вырывают из меха те волоски возле головы и хвоста, по которым можно определить, когда пушистая добыча была поймана. Если же вы хотите приобрести уже сшитый мех, нужно следить, чтобы он был составлен из кусков с одной и той же части тушки. Если это будет мех с живота, прошитый кусок скажет «черевий», если со спины – «хребтовый» и так далее. Когда вернусь в Любек, смогу наняться приказчиком к любому меховщику, а то и открыть собственное дело. Пока мне больше всего нравятся меха черные лисы и рыси. Как только накоплю достаточно денег, непременно куплю шапку из черной лисы и пошлю ее вам в подарок к Рождеству, моя бесценная фрау Урсула. А как поживает моя любимица Грета? Неужели ей уже 11? И она научилась читать и писать. Пусть напишет мне хотя бы короткую записку. Я так скучал без нее весь последний год, который мне пришлось провести на Готланде. Как ее занятие музыкой. Только вспомни ее сияющее личико, и сердце наливается нежностью. Она ведь не знает, какое ей выпало счастье расти с такой доброй матерью. Если бы вы, моя бесценная, не приютили меня в своем доме 10 лет назад, мои строгие родители своими побоями и бранью довели бы меня, наверное, до полного озверения. И ведь они делали это из лучших намерений. Считаю, что только так можно внушить человеческой душе страх Божий. Страх, страх, страх. А кто же будет учить божественной любви? По воскресным и праздничным дням небо над городом залито звоном колоколов. В русских церквях нет скамей. Люди молятся стоя или опускаются на колени. Даже зимой на холодный каменный пол стоят так часами. Души их тянутся к Богу, и это внушает надежду. Рано или поздно они осознают свои заблуждения и вернутся в лоно Святой Католической Церкви, под отеческую власть непогрешимого Папы Римского. Но ясно, что пастыри их. Эти попы и монахи будут сопротивляться возвращению изо всех сил. Ведь никто из них не знает латыни. На каком же языке они будут вести богослужение, читать молитвы? Я же пока поспешу на вечернюю службу в нашу церковь Святого Петра и крепко помолюсь о том, чтобы это письмо застало вас и всех ваших домочадцев в добром здравии и мире сердечном. С вечной любовью и вечной благодарностью, ваш приемный сын Стефан. Ночной дневник, осень 1467 года. Писано по-готски. Когда мы плыли на ганзейском корабле, я заприметил там одного матроса. В часы покоя он вырезал фигурки из кости и негромко напевал. Я не мог понять слов и спросил, что это за язык. «Эстонский», — ответил он. «Эсты, я слышал про это племя». Кажется, их упоминает в своих книгах даже великий Тацит. Они жили к югу от Финского залива с незапамятных времен. Потом эти земли завоевывали и делили между собой викинги, немцы, шведы, датчане, русские. Капитан нашего корабля рассказал мне, что эсты славятся своей честностью и трудолюбием. Почва их полей довольно жесткая, но они пашут ее с беспримерным упорством деревянными сошниками. Дерпский епископ пожалел их, велел привезти им железных сошников. К сожалению, в том году засуха почти погубила урожай. Эсты решили, что боги прогневались на них за измену старинным обычаям и вернулись к деревянной сахе. Свет истины Христовой был принесен в эти края 2,5 века назад. Но среди местных племен остатки языческих верований еще очень сильны. То, что принято называть Ливонией, вряд ли можно назвать страной. Здесь нет единого правителя, власть поделена между вольными городами, епископалиями и Тевтонским орденом. Кроме эстов, здесь обитают ливы, курши, балты и другие народности. Я спросил у матроса, не согласится ли он учить меня эстонскому за небольшую плату. Он страшно удивился тому, что можно получить деньги за слова, слетающие с его губ так бездумно, и с радостью согласился. А мне давно хотелось овладеть языком, который был бы недоступен окружающим меня людям. Есть мысли, которые тревожат, жгут, мучают меня. Если бы их можно было изложить на бумаге, мне кажется, я смог бы легче совладать с ними, укротить, прояснить для самого себя. Но они полны таких кощунств, что записывать их латынью или немецким или другим широко распространенным языком слишком рискованно. Конечно, на корабле мы успели только начать занятия. Но матрос сказал мне, что его брат служит поваром в ганзейском дворе в Новгороде. Он тоже из Ревеля, и эстонский — его родной язык с детства. По прибытии я отыскал этого повара, и теперь мы с ним продолжаем уроки, начатые во время плавания. В письменном виде эстонский не существует. Мне приходится записывать слова латиницей. Попробую сейчас выписать то, что уже закрепилось в моей памяти. Вода, река, море, дождь, пить, питье, плыть, парус, матрос, поет, язык, немецкий, нет, шведский, нет, русский, нет, какой? Эстонский, эсти, учить, язык, песня, буквы, нет, писать, нет, говорить, нет, петь, повар, блины, каша, репа, молоко, квас, пиво, бог, богу, бога, видеть, смотреть, смотрю, вижу, любить, любят, люблю, хочу, хочет, хотим, грех, женщина, грешить, любить, страх, бог, женщина, суд, вина, грех, смерть, озеро, лодка, рыба, дерево, птица, полет, летать, женщина, девушка, жена, сестра, грех, страх, суд, обманщик. На эстонском нет слова «дьявол».